Из президиума ЦК КПСС был выведен и Беляев, возглавлявший в 1957-1960 годах партийную организацию Казахстана. Хрущев возложил на Беляева ответственность за плохое положение дел на целине. Урожаи и сборы зерна здесь уменьшились, несмотря на распашку все новых и новых земель. Первым секретарем ЦК Компартии Казахстана был вскоре избран Кунаев. На состоявшейся сессии Верховного Совета СССР депутаты проводили с почетом на пенсию Ворошилова. Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал теперь Брежнев. На той же сессии Верховного Совета СССР депутаты приняли закон об отмене налогов с рабочих и служащих. Отменялся подоходный налог и налог с холостяков для всех граждан с зарплатой до 550 рублей в месяц. Окончательная отмена налогов по всем зарплатам и ставкам до 2200 рублей в месяц предусматривалась к 1965 году. Сессия одобрила закон о завершении в 1960 году перехода на 7-часовой рабочий день, а на подземных работах на 6-часовой. Верховный Совет принял еще один закон, оказавшийся непопулярным. Речь шла об изменении масштаба цен и всех выплат и зарплат в отношении 10 к 1. Формально от изменения масштаба цен и зарплат не страдал никто. При этом втрое сокращались расходы на изготовление денежных знаков, облегчалось применение торговых и иных автоматов, упрощались расчеты. Но население не любит денежных реформ и обмена привычных купюр. К тому же автоматическое снижение цен в 10 раз в государственных магазинах не сопровождалось таким же автоматическим снижением цен на колхозных рынках и в сфере частных услуг. Денег всегда не хватает, а теперь их, казалось, стало еще меньше. В своем стремлении к экономии Хрущев неожиданно предложил отменить многие надбавки к зарплате, которые получали жители Сибири и Дальнего Востока. Это было ошибочное решение, которое увеличило миграцию населения из Сибири в европейскую часть СССР. Летом 1960 года Никита Сергеевич побывал на строительстве экспериментальных домов в Усове, а затем на строительстве Московской кольцевой автомобильной дороги. Было решено считать именно кольцевую автодорогу границей столицы и передать в распоряжение Московского горосполкома такие подмосковные города и поселки, как Тушино, Перово, Бабушкино, Ховрино и другие. В конце июля 1960 года Хрущев отправился на отдых в Ялту и пробыл там до конца августа. Еще со времен Сталина большинство государственных дач в Крыму размещалось в бывших царских дворцах или дворцах придворной аристократии. Это не нравилось Хрущеву и противоречило известному ленинскому декрету о передаче всех крымских имений царской семьи народу для организации здесь санаториев и домов отдыха трудящихся. По предложению Хрущева, все бывшие дворцы превратились вскоре в музеи, открытые для посещения отдыхающих. Но при этом не очень далеко от бывших царских имений выделялись участки под строительство новых государственных дач, которые создавались с учетом современных требований комфорта и современной архитектуры. Большая государственная дача строилась и в 20 километрах от города Гагры, Абхазской ССР, на мысе Пицунда. Часть пляжа отделялась от строящегося здесь же курорта двухкилометровой бетонной стеной. В дальнейшем именно эта дача стала местом отдыха Хрущева. После богатой событиями осени 1960 года декабрь прошел для Хрущева сравнительно спокойно. Никита Сергеевич постоянно посещал концерты декады украинского искусства в Москве, присутствовал на торжественном открытии Университета дружбы народов, который получил вскоре имя Патриса Лумумбы. По замыслу Хрущева, предложившего идею этого учебного заведения, оно призвано было помогать подготовке кадров для молодых государств Азии, Африки и Латинской Америки и одновременно помогать распространению идей социализма и симпатий к СССР среди молодой интеллигенции в странах Третьего мира. Хрущев мог быть доволен развитием промышленности, но по-прежнему с разочарованием знакомился с итогами сельскохозяйственного производства за 1960 год. Воловые сборы зерна и большинства других культур оказались меньшими, чем в 1958. Производство мяса в стране в 1960 году уменьшилось на 200 тысяч тонн, а производство молока осталось на прежнем уровне. Лозунг, выдвинутый в 1957 году о необходимости догнать и перегнать Америку за 3-4 года, вспоминали теперь главным образом в многочисленных анекдотах. Печать не писала больше ничего и о подвиге тружеников Рязанской области. Мнимые успехи этой области явились результатом обмана и фактического беззакония. В области отправили на мясокомбинаты в 1959 году значительную часть основного стада и молочных коров. Под фиктивные расписки отбирался скот у частных владельцев и также шел на мясокомбинаты. За деньги колхозов и взятые в банках кредиты приобретался скот в соседних областях, в результате чего многие колхозы оказались разоренными. В 1960 году область не смогла выполнить даже плановых заданий, не говоря уже о повышенных обязательствах. Убедившись в крахе своей авантюры, первый секретарь обкома Ларионов покончил жизнь самоубийством. ЦК КПСС и правительству пришлось принимать срочные меры по оказанию помощи разоренным хозяйствам Рязанской области. Наиболее известным событием культурной жизни СССР в 1958-1960 годах и одновременно одной из позорных страниц в истории советской культуры стала кампания против крупнейшего советского поэта Бориса Пастернака, которому в октябре 1958 года была присуждена Нобелевская премия по литературе за роман «Доктор Живаго». Пастернак отнюдь не считал свой роман антисоветским и передал рукопись в «Новый мир», который возглавлял тогда Симонов. Мнения в редакции разделились, и в конце концов журнал отказался публиковать «Доктора Живаго». Лишь после этого отказа автор передал рукопись одному из левых итальянских издателей и в 1957 году Роман был издан в Италии, а затем и в некоторых других странах Запада. Это вначале не вызвало сенсации и преследования писателя. Советская печать просто замалчивала происшедшее. Но замолчать присуждение Пастернаку Нобелевской премии оказалось невозможным. Правда опубликовала пространную статью Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Заславский утверждал, что Пастернак якобы никогда не был подлинно советским писателем и даже в самое золотое время не числился в мастерах первого класса. Новый роман Пастернака, которого еще Владимир Маяковский относил к создателям лучших образцов новой поэзии, великолепно чувствующим современность, Заславский назвал политическим пасквилем, не имеющим никакого отношения к литературе. Главного героя романа, русского интеллигента, страдающего при виде жестокости гражданской войны, критик назвал моральным уродом. Одно из погромных собраний, специально направленное против Пастернака, было устроено Московской писательской организацией. Как раз в разгар этой кампании в Москве собрался первый съезд писателей РСФСР, образовавший Союз писателей республики. Главный докладчик Леонид Соболев обрушился на Пастернака как на представителя декаденствующей интеллигентщины, собрата холодных циников и даже предателя. Эти грубые и несправедливые обвинения поддержали и другие участники съезда. Были, разумеется, забыты слова Максима Горького, который считал Пастернака не только замечательным лирическим поэтом, но и настоящим социальным поэтом, социальным в лучшем и глубочайшем смысле понятия. Кампанию против Пастернака поддержала и верхушка комсомола. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, выступая на пленуме ЦК комсомола, назвал Пастернака внутренним эмигрантом и заявил, что было бы хорошо, чтобы Пастернак действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай. Нобелевский лауреат был исключен из Союза писателей. Опасаясь за свою судьбу, Пастернак заявил, что он отказывается от премии и ни при каких условиях не может покинуть Советский Союз. Бурная политическая кампания вокруг романа «Доктор Живаго» и присуждение поэту Нобелевской премии принесли Пастернаку международную известность. Но сам он тяжело переносил обрушившиеся на него огульные поношения и измену некоторых друзей. Переживания отразились на здоровье писателя. В мае 1960 года он скончался в своем доме в Переделкине. Литературная газета кратко известила о смерти члена Литфонда Бориса Пастернака. Однако похороны писателя стали заметным событием общественной и культурной жизни Москвы. Проводить его в последний путь пришли многие лучшие представители советской интеллигенции. Хрущев лично не выступал против Пастернака, но не являлось секретом, что вся проработочная кампания проводится с его ведома и одобрения, хотя сам он не читал романа и лишь просмотрел некоторые тенденциозно надерганные цитаты из него. Надо сказать, что Хрущев вовсе не являлся человеком равнодушным к литературе и особенно к поэзии. Но его вкусы и пристрастия формировались еще в молодости той средой, которая его окружала. Любимым поэтом Хрущева был Некрасов. В ряду таких великих поэтов XIX века, как Пушкин, Лермонтов и Некрасов, Хрущев неизменно выделял именно Некрасова, хотя хорошо знал и других поэтов. «Что пишет Пушкин об осени?» — говорил однажды в дружеском кругу Хрущев. «Унылая пора очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса». «Какая уж тут краса!» — замечал Хрущев. «Какое очей очарование, если наступили холода, а одежды и обуви у крестьянина нет, если урожай не очень богат, а впереди суровая зима? То ли дело Некрасов. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она». И далее Хрущев мог при подходящем настроении часами читать наизусть стихи Некрасова. Из советских поэтов он больше всего любил и ценил Твардовского. Именно Твардовского Хрущев спросил как-то в 1959 году, действительно ли Пастернак является крупным поэтом. «Вы меня считаете поэтом?» — спросил в свою очередь Твардовский. Хрущев ответил, что очень любит стихи и поэмы Твардовского. «Так вот, по сравнению с Пастернаком, я не слишком крупный поэт», — ответил Александр Трифонович. В мае 1959 года в Москве собрался Третий съезд советских писателей, на котором Хрущев пожелал выступить с речью. Он сказал собравшимся, что очень волновался перед этим выступлением, так как решил говорить без каких-либо заранее подготовленных текстов. А это тяжелый хлеб для ораторов. Хрущев без обиняков заявил, что он не собирается учить писателей и поэтов их ремеслу, тем более что сам он в последние годы читал не слишком много романов и повестей. Гораздо больше приходится читать сообщений послов, нот министров иностранных дел и того, что сказал президент Соединенных Штатов Америки или другого правительства. Хрущев все же осудил как очернителей советской действительности, так и лакировщиков, не называя при этом никаких имен. Фактически это послужило сигналом к прекращению недостойной кампании против Пастернака. Хрущев стал все же более осторожно относиться к проблемам, связанным с оценкой литературных произведений. Когда в Калуге под руководством и по инициативе Константина Паустовского вышел в свет большой сборник «Тарусские страницы», в котором были опубликованы многие повести, рассказы и стихи, не пропущенные цензурой в Москве, Ленинграде и некоторых других городах, это вызвало возмущение консервативных литераторов и стало предметом специального заседания Бюро ЦК по РСФСР. Партийное руководство Российской Федерации не только исключило из партии директора Калужского издательства и строго наказало руководителей Калужского обкома партии, но приняло также решение раскритиковать сборник «Тарусские страницы» в партийной печати. Однако новая погромная кампания так и не началась. Паустовский сумел добиться приема у Хрущева, и тот отменил решение Бюро ЦК по РСФСР. Время с 1958 по 1960 годы оказалось не слишком богатым с точки зрения развития советской культуры, однако некоторые события этих лет оставили прочный след в сознании людей. Всеобщее внимание привлекли опубликованные в «Правде» новая поэма Твардовского «За далью даль» и появление первых повестей киргизского писателя Чингиза Айтматова, особенно повести «Джамиля». Одна за другой начали выходить в свет книги мемуаров советских военачальников. В прежние годы никто из государственных и военных деятелей не решался не только публиковать, но даже просто писать свои воспоминания. Этот страх стал проходить именно в годы Хрущева. Не случайно, конечно, что одним из первых опубликовал свои воспоминания наиболее близкий Хрущеву военачальник маршал Еременко. В конце 50-х годов проводится впервые не только международный конкурс скрипачей и пианистов имени Чайковского, но и международный московский кинофестиваль. Из фильмов того времени память сохранила только фильм режиссера Чухрая «Баллада о солдате», имевший значительный успех и во многих странах Запада. Из спектаклей наибольший успех выпал, пожалуй, на постановку пьесы Арбузова «Иркутская история» в театре имени Вахтангова. Главные роли здесь исполняли Юрий Любимов, Михаил Ульянов и Юлия Борисова. Большим событием художественной жизни страны стала выставка картин Дрезденской картинной галереи, которые были вывезены еще в 1945 году в СССР и только теперь, по решению советского правительства, возвращались в Дрезден. По личной инициативе Хрущева начал издаваться еженедельник «За рубежом», в котором публиковались наиболее интересные статьи из иностранной, в том числе и из западной прессы. Хрущев поддержал также предложение от Жубея об издании еженедельника «Неделя», очень быстро ставшего одним из наиболее популярных советских изданий. Хрущев продолжал лично заниматься всеми проблемами, которые касались советских космических исследований. Советский Союз лидировал в этой области, и каждый новый запуск спутников или ракет в сторону Луны вызывал оживленные комментарии во всем мире. Расширялись, хотя и очень медленно, международные связи советской науки. Возрастал научный потенциал сибирского филиала Академии наук СССР. Получило развитие социология. Сохранялось, однако, глубокое отставание советской биологической и сельскохозяйственной науки. Когда Хрущев узнал при посещении в 1959 году сибирского филиала Академии наук СССР, что директором Института генетики здесь назначен менделист-морганист и противник Лысенко, академик Дубинин, он в гневе, не слушая возражений, потребовал немедленно снять Дубинина с должности директора.